Перед сном он вышел за калитку, сдернул с рогатки резину и забросил ее в крапиву. Потом зажал в кулаках гладкие деревянные рожки и рванул их в разные стороны. С громким хрустом рогатка разломилась. Это было очень грустно, однако ничего другого сделать Володя не мог. Еще в прошлом году, когда появилась опасность, что большая игра перерастет в большую войну, Володя вместе с другими мальчишками пообещал, что не поднимет рогатку ни на человека, ни на зверя, ни на птицу. Это случилось на берегу ручья, когда Сережа Вересов поднял с земли своего белого почтаря, перемазанного кровью, и, ничуть не скрывая слез, сказал: «Сперва в голубей стреляете, потом в людей будете. Фашисты». Вот после такого случая обе стороны и приняли закон об оружии. А сегодня Володя нарушил этот закон дважды. Утром Володя вышел на улицу. Больше всего на свете в любых делах он не терпел неясности. Поэтому все неприятные вопросы старался решать как можно быстрее. Жить так было спокойнее и проще. Сейчас его беспокоила мысль о здешних мальчишках. Драться с ними со всеми он не мог, а жить здесь целый месяц и прятаться все равно нельзя. Глупо это. Хуже всего именно то, что это глупо и смешно. Через несколько дней все ребята со смехом будут говорить, что в доме Веткиных живет новый мальчишка, которого надо поймать и отлупить. Многие даже не спросят, зачем это надо. Может, и не поймают, но от насмешек все равно не скроешься, а они страшнее кулаков. Володя шел в середине улицы, зорко поглядывая по сторонам. Он ступал неторопливо и твердо, как человек, уверенный в своей безопасности. Но улица была пуста. Лишь на следующем квартале он увидел первого местного жителя. Житель этот, лет 5 или 6, в длинных, разлохмаченных внизу штанах и голый до пояса, сидел на верхнем бревне золотистого нового сруба. Он был погружен в мысли. «Эй!» — окликнул Володя. «Ты что там делаешь?» «Сижу», — последовал ответ. «Высоко там у тебя?» «Ага». «А дом, где Юрка Перевозчиков живет, тебе видать оттуда?» «Его откуда хочешь видать», — сообщил местный житель. «Вон он, ихний дом, с ведром на трубе». «Ясно». Володя направился к дому с ведром на трубе. «Драться будете?» — оживился малыш. Видно, он был в курсе дела. «Там посмотрим», — откликнулся Володя. «Я отсюда буду глядеть», — сообщил мальчишка. Володя двинулся вдоль низкого, сколоченного из березовых жердей забора и неожиданно увидел во дворе Юрку. Тот вытаскивал из сарайчика рогатые деревянные козлы, на которых пилят дрова. Юрка тянул их за рога, и козлы упирались неструганными ногами, как живой упрямый козел. Володя взялся за березовую жердь и махнул через ограду. Юрка воевал со зловредным деревянным зверем и ничего не заметил. Володя остановился у него за спиной. «Привет», — сказал он. Юрка обернулся, медленно разгибаясь и опуская руки. Он заулыбался растерянно и даже виновато. «Здорово», — наконец ответил он. «Ты как это, не через калитку?» «Да так вот, через забор», — не отвечая на улыбку, объяснил Володя. «Поговорить надо. Время есть?» «Да, есть». «Ну вот, тогда послушай», — начал Володя, старательно подбирая слова. «Я здесь буду жить целый месяц. Драться с вами мне неинтересно, вас много. Я не боюсь, но получится плохо. Вы меня каждый раз станете разделывать так, что будь здоров. Приеду я такой разукрашенный домой. Ну, что я нашим ребятам скажу? Они же не поверят, что тут все на одного нападают, потому что они до сих пор про такое свинство не слышали. В общем, если хотите, давайте один на один, по очереди».